Когда усталость на плечи ляжет. Когда усталость на плечи ляжет, а воздух еще по-осеннему чист, нас грусть разлук словно сетью вяжет, и вновь на столе появляется лист. Перо на сути сосредоточено, по форме стара и банальна строка. Может, просто мысль не окончена, из прошлых мгновений течет как река. В ней ты находишь свежесть прохладной воды, обещающей жажду унять. Воспоминаний шум водопадный приходит к нам вновь, заставляя страдать. Плачем в погоне за звонкой рифмой, вгрызаясь в цемент тривиальности строк. Калечим души лукавым мифом, себя предлагая в дешевый оброк. Людей, известных родине бывшей, лукавством коварным и темной душой. Мы умоляем и просим о высшей милости к нам, как о митцве большой. Милости слушать о нашем горе, в старости жить от друзей вдалеке, наших радостях, нашем горе, наших детях и нашей тоске. Выслушать нас об оставленном доме, о свастиках на надмогильных камнях, о страхе перед пожаром погрома, в глазах матерей, как в погасших огнях. Мы открываем им наши души, к себе, как друзей, приглашаем в дом и позволяем себе на уши вешать лапшу, как в быту управдом. Они нас слушают очень внимательно. Им жалуем фрукты и холодец. Они же, к утру отрезвев окончательно, спешат объявить нам скорейший пиздец. Они к нашим слабостям фамильярны, презренья полны и глубоких обид. Параноидно однополярны, им лучше вернуть нам знакомое «жид». Они нас судить имеют ли право, статьи подгоняя под приговор. Их путь налево, а наш направо. Но слышим, кричат, «Березовский фор!» Он же из ваших, хотя с иконой. В церковь водит жену и детей. Может быть, скоро пятой колонной пойдем все вместе на мавзолей. Там тоже Вовка лежит, из наших. Скромно, без внутренности, но в пиджаке. Видно, боялись, что манной каши не хватит вождю в бюджетной строке. Нет, мы в культуре еще не отстали. Еще с потрохами Мишка Швыдкой. В театр ему поиграться дали. Может, покончит он с вечной тоской. Как нам прощания надоели. Они в каждом слове и плаче смычка. Плачут на первой родине ели. Вторая нас ждет, но еще не близка. Прощаться с Русью всегда печально. И взор, устремляя в безвестную даль, мы оставляем на сей раз навечно лес вскинутых рук с криком диким «Зигхайль!». 2013 год.